Компания Vira M представляет. Д. Л. Мордовцев. За чьи грехи? Историческая повесть из времени бунта Стеньки Разина. Царское сиденье. В грановитой палате в столовой избе у великого государя с боярами сиденье. Это было 5 марта 1664 года. С раннего утра, которое выдалось таким ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскую дворовую челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежали московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью. Обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских. Эта пестрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого. Но и передняя уже давно полна. Кроме бояр, в ней толпятся по праву окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда около самого государя, равно думные дворяне и думные дьяки. Наконец, в самой столовой избе, в комнате высшая знать московская, самые сановитые бородачи, тут и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец, он сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями, под ним большое золоченое кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще олиповатой московской работы. На одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов-курантов. У того же окна серебряный стенной шандал, на другом окне большой серебряник с лоханью, а по сторонам его высокие рассольники. На третьем окне, на золотом бархате, другой серебряный рассольник, да серебряная позолоченная бочка, мерую в ведро. На рундуке против государева места и на ступенях посланы дорогие персидские ковры. Около столпа, упирающегося в потолок, столовой избы, поставец. На нем ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды, золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые. Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса. «Хохлы! Хохлатые люди едут!» «Это черкасы, гетмановы, Ивана Брюховецкого посланцы! На отпуск к великому государю!» «Смотрите, смотрите! Какие усищи!» И головы бриты, словно у татар. Только у татар хохлов нет, а эти с хохлами. Действительно, из-за карет и колымак, запружавших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетмановские посланцы, всего 5 человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли 3 взвода стрельцов от 3 приказов. Только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и набекрень, выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч, длинные, не спадавшие жгутами черные усы, яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами, такие же яркие, только других, еще более кричащих цветов, шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в желтые и красные софьянные сапоги с серебряными острогами и подковами. Все это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей. Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу. «Потеснитесь, малость, господа стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана Мартыныча Брюховецкого и всего войска запорожского низового!» — говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев через постельное крыльцо. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — слышались приветствия среди толпившихся на крыльце. Посланцы вступили в переднюю, а из нее введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов, бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие броды свои и очи в светлые очи тишайшего, также чинно повернули броды свои и очи к вошедшим. Полное добродушное лицо царя и особенно глаза его светились едва заметную приветливую улыбкой. Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю по этикету, но все молчали. Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил: «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Герасим Яковлев сотоварищи, вам, великому государю, челом ударили, и на вашем государском жаловании челом бьют». Посланцы снова ударили челом. «Герасим, Павел!» — снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам. «Великий государь, царь и великий князь, Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованием. Тебе, Герасиму, отлас гладкой, камка, сукно лундыш, 2 сорока соболей, да денег 30 рублев. Герасим ударил челом на государском жаловании и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесил с бритой головы на крутой лоб запорожца. «А тебе, Павлу, — продолжал дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, — товарищу Герасима, тебе отлас, сукно лундыш, 40 соболей да денег 20 рублев. И Абраменко ударил челом. «А вас, запорожских казаков, — этот дьяк говорил уже остальным 3 запорожцам, стоявшим позади посланцев, — и твоих посланных людей, — это опять Герасиму, царское величие жалует своим государским жалованием от казны». И остальные ударили челом. Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотом одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил: «Сказывай наше государское слово!» И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь. «Герасим! Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств, государь и обладатель, велел вам сказати: приезжали к нам, великому государю, к нашему царскому величеству по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско запорожское, за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем, и, пожаловав вас нашим царского величества жалованием, велели отпустить гетману и ко всему войску запорожскому нашу царского величества грамоту. Да, гетману ж и ко всему войску запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнева, да дьяка Мартемьяна Бредихина, и как вы будете у гетману Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому, нашу царского величества милость и жалование расскажете». Проговорив это, Алмаз Иванов по знаку царя приблизился к тишайшему и взял из рук его грамоту и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою объемистую шапку. Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам. «Герасим! Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке!» Гарасько Бугай, как его дразнили на Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми софьяными сапожищами, серебряными острогами, приблизился к ступеням, которые вели государеву сиденью, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза. Потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи», — подумал он про себя, — «выхоленной царской руке, словно к плащанице». За ним приложились и остальные посланцы, только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньки и грузно повалился на пол у подножия государского сиденья. «Отце лихо! Николи с коня не падав, а тут бач! Упав!» — невольно вырвалось у него. Наивность запорожца рассмешила тишайшего, а за ним рассмеялась и вся столовая изба. Молодец, однако, скоро оправился и стал на свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью. «Герасим!» — возгласил он. «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованием в стола место корм». Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жаловании, на корму и удалились. «Какие молодцы!» — весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь. «С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве!» В это время из-за широких боярских спин задней скамьи поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогда золотая молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из белого атласа с рукавами из серебряной объяри. К вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями обнись, рот стоячего воротника. Кафтан скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской. Запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтана и подол оторочены были золотою узкую тесьмою с серебряным кружевом. Шелковые шнуры с кистями — и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец еще наряднее. При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом по-божески, поклонился до земли и коснулся лбом пола. «А, это ты, Иван Воин!» — приветствовал его государь. Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя. «На отпуск пришел?» — спросил последний. «На отпуск, великий государь!» — был ответ. Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову. «Все готово к отъезду?» «Все, великий государь!» — отвечал дьяк. «Все в посольском приказе!» «И грамоты к послам, и наша царская казна?» «Все, великий государь, как ты указал, и бояре приговорили!» «Хорошо. Поезжайте же!» — Алексей Михайлович обратился к молодому человеку. «Поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу! Простись со мной и ступай с Богом!» Молодой человек поднялся к царскому сиденью и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына. «Учись у отца служить нам, великому государю!» — сказал он в заключении. Молодой человек вышел из столовой избы, весь взволнованный.